15 и 16 июня в Пхеньяне состоялись пленарные заседания ЦК Федерации буддистов Кореи, ЦК Федерации христиан Кореи и Центрального правления Корейского общества католиков соответственно. Здесь были председатели соответствующих религиозных организаций и другие члены центральных и местных комитетов, богослужители и верующие. На пленарных заседаниях были обсуждены практические вопросы для поддержки и исполнения оригинальной линии и курса на объединение Родиной, намеченных Ким Чен Ыном на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи. Докладчики и выступавшие отметили, в решении вопроса нации и вопроса объединения следует придерживаться принципа самостоятельности, добиться великой национальной консолидации, поддерживать мир и безопасность на Корейском полуострове и воссоединить страну путем конфедерации. Вот в чем есть и путь осуществления любви, мира и правды, чего страстно желают служители культа. Они всемирно одобряли начертанную маршалом Ким Чен Ыном линию и курс на объединение Родиной. Тем, у кого по жилам течет кровь корейской нации и хранится ее дух, продолжали выступавшие. Нельзя спиной стоять нынешней действительности, когда межкорейские отношения переживают наибольший кризис и день ото дня усугубляется опасность войны. Стоя выше различий в идеологии и идеалах, политических взглядах и вероисповеданий, все корейцы, в том числе и верующие, должны сплотиться под знаменем национальной самостоятельности и великой национальной консолидации. Религиозные организации и служители культа на севере, юге страны и за ее пределами должны сплотиться воедино и солидаризироваться друг с другом, чтобы больше не дать волю ватаге извергов и тиранов, прежде всего клике Пакунхе, жестоко подавляющей выступления верующих за примирение, сплочение и воссоединение наций, и на практике показать их неудержимое стремление к миру и объединению, отметили докладчики и выступавшие. На заседаниях были приняты надлежащие резолюции. Их участники решили отправить письма религиозным организациям Южной Кореи.